Глава третья. Пару часов спустя я мчался через полгорода, не обращая внимания на заледеневший зад, чтобы успеть в больницу вовремя. Зима выпустила древний ситарис из своих ледяных объятий, и ее первозданно-белый плащ превратился в кучу грязно-серой слякоти. Обнажились страшные шрамы прошлой осени. Почерневшие ребра сгоревших зданий, разрушенные улицы, поваленные памятники и, что хуже всего, замерзшие тела убитых детей. Слишком много тел. Шлепая по лужам трупной жижи, я пробирался по рыбачьей дороге мимо патрулей вооруженных стражей и артелей рабочих, разгребавших завалы в долгой и изнурительной попытке навести подобие порядка на улицах. Ветер обжигал кожу, и я плотнее запахнулся в промокший плащ, но толку от этого было немного. Лишенные защиты щетины рваные шрамы, спускавшиеся от угла правого глаза к челюсти и дальше по шее, натянулись от холода. Я смертельно устал и проголодался, но перед началом охоты должен был исполнить последнее обязательство, от которого не мог уклониться даже моральный урод вроде меня. Я всегда плачу долги, хорошие или плохие. Ладно, во всяком случае плачу важным для меня людям. Улица шла вверх по полумесяцу, и старому городу и моим усталым ногам казалась настоящей горой. В животе урчало, но я не обращал на это внимания. Еды сейчас не хватало даже магам. Большая часть запасов зерна сгорела, рыбацкие лодки разбились, и мы выживали, обирая фермы и городки за стенами ситариса. Меня уже тошнило от рыбы, квашеной капусты и репы. Впрочем, могло быть и хуже. Самовлюбленные маги Арканума и благородные дома, живущие в безопасности особняков на высокой скале, открыли свои кладовые для разоренных войной жителей доков. Я не ожидал от них такого, даже учитывая ужасы черной осени. Циник во мне подозревал, что архимаг Крандус пригрозил отобрать припасы силой, если маги не воспользуются возможностью проявить великодушие. С приближением вечера, когда небо начало темнеть, я остановился перевести дух и, как всегда, внимание привлек огромный кратер в нижнем городе, на месте бывшего лабиринта кривых улочек помойной ямы под названием Крольчатник. Места, где я вырос, где убили Линоса. Большую часть доков не затронули разрушения, причиненные магошморой. Их просто разграбили скалгримские разбойники или пожрало голодное пламя. Жителей Крольчатника постигла куда более страшная участь, чем топор или огонь. Я содрогнулся, вспомнив, как из-под наших улиц вырвалась громадина из чужой плоти и костей. По ночам меня до сих пор мучили кошмары, и мне редко удавалось спокойно поспать хотя бы несколько часов подряд. Навстречу ковылял старик в лохмотьях и с длинной всклокоченной бородой. «Нет ли еды, друг?» — спросил он. В голосе было мало надежды, но достаточно отчаяния, чтобы решиться заговорить. Его нос покраснел, а губы посинели. Плохой знак. На крышах неподалеку уже поджидала пара огромных черных корвунов, желающих полакомиться теплыми внутренностями, как только он упадет замертво. Мне хотелось отвернуться и продолжить путь. Я собирался так и сделать. Но голос где-то на задворках разума прошептал. А как бы поступил Линос? При жизни лучший друг всегда был моей совестью, и после смерти память о нем старалась изо всех сил, но у нее плохо получалось. Я и раньше был эгоистом, но последние месяцы изменили меня совсем не в лучшую сторону. Невозможно выдержать то, что пришлось мне, и остаться прежним душевно, магически и особенно физически. Я вздохнул и сунул руку в кожаной перчатке в свой кошель, где еще оставалась пара серебряных монеток. Хватит на скудный ужин и ночлег на несколько холодных дней. Я бросил их в дрожащую протянутую руку. Я угощаю, приятель. Я не умру от того, что не поем еще пару раз. Магам умереть не так-то просто, а после недавних событий мне будет еще сложнее. Моя плоть менялась, и это пугало сильнее, чем любой голод». Я согнул правую руку, и кожа скрипнула вместе с перчаткой. От порчи рука становилась все более жесткой и болезненной. Но под перчаткой меня ждала проблема, которую лучше оставить на потом. Покинув старика, я поискал в себе хоть какой-то намек на удовлетворение или радость от доброго поступка, как это бывало в прошлом. Ничего. Только голос старого друга, уносящийся прочь вместе с ветром. Продолжив восхождение, я пошел сквозь клубы дыма и пара. Погребальные костры горели днем и ночью, отправляя столбы черного дыма и поминальные молитвы виться вокруг пяти башен богов, возвышающихся над старым городом. Пять черных каменных змей, сплетавшихся друг с другом, пока их клыки не пронзали облака. Башни оставались темными и безмолвными. Боги по-прежнему отсутствовали, а один был мертв. Ублюдок. Я с радостью убил бы этого предателя еще раз. Естественно, безо всех этих мучений и пыток, которые мне пришлось вынести. Он был не в своем уме, и я выжил только благодаря грубой хитрости и слепому везению. Я перешел через истертый за долгие годы болотный мост в почти не пострадавшие кварталы полумесяца и побрел по слякоти к тому месту, что некогда было прекрасной таверной для богатых путешественников со сверкающим медным львом, вставшим на дыбы над входом. Раньше здесь подавали аппетитное пряное мясо и прекрасный эль, а теперь раздавали бинты и лекарства. Длинная очередь больных и нищих ожидала у входа подачек в виде черствого хлеба, копченой рыбы и, если повезет, консервированных фруктов. Пылающее солнце скрылось за городскими стенами, и колокола часов всех времен пробили последний раз за день. По всему городу волной мерцающего пламени оживали фонари и свечи. Я слишком увлекся, глядя вверх, перестал смотреть под ноги, поскользнулся на черном льду и шлепнулся прямо на задницу. Спина и бок взвыли от боли в том месте, где вероломный бог раздробил позвоночник и вырвал ребро в назидание, прежде чем собрать меня обратно и начать все заново. Я так до конца и не поправился, несмотря на все усилия целителей из ордена Зимородка. Я попробовал приподняться, но левую руку в очередной раз скрутила судорога. «Проклятый бесполезный кусок мяса! А ну, начинай работать, мать твою!» В этих повреждениях виноват был я сам. Но из драки с богом нельзя выйти невредимым. Страх, что обе руки перестанут действовать, стал моим верным спутником. Злость и разочарование тщетны. Но когда это мешало кому-нибудь их чувствовать? Скорее всего, мне никогда не избавиться от боли и не восстановиться. Магическое исцеление не работает подобным образом. Оно лишь усиливает старания человеческого тела, и никто, даже маг вроде меня, не мог бы вынести то, что вынес я, и просто встать и уйти. Полагаю, это не такая уж большая плата за выживание. Под хруст костей я кое-как поднялся и пнул стену, чтобы стряхнуть слякоть с сапог, прежде чем толчком открыть дверь больницы. Дымное помещение с засыпанным опилками полом было набито ранеными, которыми занимались хирурги и сестры милосердия. Я сморщил нос от вони, пота, болезней и гниения. Я так и не привык к этому запаху. Шагнув внутрь, я налетел на стену боли, и каждый нерв запылал огнем. Я стиснул зубы и задвинул боль в глубину сознания, повесил плащ на крюк в стене и надел грязный кожаный фартук. Такова одна из проблем моего дара. В отличие от вульгарной магии, стихий вроде призыва потустороннего пламени и тому подобного, мой дар — это обоюдоострый меч. Пусть таких, как я, называют тиранами за то, что мы можем пробраться в чужую голову и навести там собственный порядок, люди в этой больнице теперь тоже на меня влияли. Мой дар был основательно перегружен и измучен во время кровавой бойни черной осенью, и я больше не мог отгораживаться от их страха и боли. Старый Гертон оторвал взгляд от стонущего пациента, лежащего на столе. Старое лицо стало еще более изможденным, красные глаза слезились, жидкую бороду покрывали пятна. «Ты вовремя», — сказал он, — «я собираюсь отнять ему руку». Он воткнул тонкий кинжал в тлеющие угли жаровни и взял пилу из рук помощницы с багровым родимым пятном на щеке. Она кивнула мне в знак приветствия и занялась подготовкой иголок, ниток и других инструментов. Старый Гертон провел по зубцам пилы пальцем, поморщился и пожал плечами. Измученный юноша на столе слабо застонал и попытался сесть. Маг решительно уложил его обратно. Пусть старый Гертон был проклят вечной старостью, его иссохшую плоть пронизывала мощная магия. Я занял его место, держал больного и изучал ярко-красные и зловеще-черные следы инфекции, тянущиеся по руке бедняги и гноящиеся раны на предплечье. Другая рука была поражена в меньшей степени. Я вопросительно поднял бровь. Мне доводилось видеть, как исцеляли и раны посерьезнее. «Я здесь уже пятые сутки», — ответил старый маг, если не обсчитался на день-другой. Ему не было нужды объяснять. В Аркануме и раньше было слишком мало магов с даром целительства. А сейчас? Их число безнадежно мало, смехотворно. Бесчисленные жители Ситариса испытали на себе прикосновение дара старого Гертона. Их плоть очищалась от инфекции и восстанавливалась с пугающей быстротой. Но сейчас он был измотан и перенапряжен, балансировал на грани потери контроля. А потерявших контроль магов уничтожают, как бешеных собак. Такой целитель, как старый Гертон, слишком ценен, чтобы им рисковать. Только самые везучие оставались в своем уме после того, как уступали контроль черви магии. Да и то лишь в случае, если их быстро ловили и обезвреживали. Никто не возвращался невредимым, и этому живое свидетельство. Мой поврежденный дар запульсировал болью из воспоминаний. Какой это был экстаз чувствовать внутри себя подобную силу. Я слишком хорошо понимал, какие зияющие дыры в самоконтроле остались от минутного безумия, необходимого для спасения друга. Я проник в сознание пациента, чтобы притупить его боль, приглушал и отклонял поток ощущений, пока тот не превратился лишь в слабое тепло. По моему знаку старый Гертон затянул жгут на плече больного и острым ножом срезал лоскуты кожи, прежде чем поднести пилу к распухшей плоти. Когда пила прорезала мышцы и заскрежетала по кости, я вздрогнул и отвел взгляд. Я никогда не был слабонервным, но звук напомнил мне о куда более страшных кошмарах. Через 30 секунд рука упала на опилки, и старый Гертон быстро перевязал артерии и сосуды. Затем натянул толстую кузнечную перчатку, взял раскаленный до красна кинжал и прижал к другим ранам. Плоть шипела и дымилась, но благодаря моим стараниям человек на столе даже не дернулся. Помощница хирурга наложила повязку, чтобы раны оставались чистыми, но жидкость все же могла вытекать, и все было кончено. Сестры быстро уложили на стол следующего пациента. Нуждающихся в моем обезболивающем прикосновении всегда было много. Сегодня провели 4 ампутации, 3 операции и 1 болезненное исследование послеродовых осложнений. День был долгий и утомительный, и старый Гертон, должно быть, обладал нечеловеческой силой воли, чтобы заниматься подобным днями напролет. Любая магия имеет ограничения, когда речь идет о наших телах и здравом уме, даже для таких старых и опытных магов. Я чувствовал себя разваленной после единственного дня, но был в долгу у целителей. Они сделали все возможное, чтобы последние дни моей подруги Чарры прошли мирно и спокойно. Черная полоса в моей жизни оказалась очень широкой, и только друзья были для меня всем. А теперь, когда их больше нет, что теперь? Одни воспоминания да необдуманное обещание защитить дочь Чары и Линоса Лайлу. Час был уже поздний, и большинство трудившихся в больнице заканчивало работу. Они промыли все окровавленные инструменты и бинты кипятком и уксусом и оставили сохнуть до утра. Завтра больничные койки заполнят новые пациенты. Старый Гертон отвел меня в сторону и похлопал по плечу. «Как поживаешь, мой мальчик?» Он весь обмяк от страшной усталости. Старик был верным другом Чары и заслужил всю помощь и уважение, которые может предложить жалкая развалина вроде меня. Он с готовностью принял эту плату. «Лучше, чем ты, старик. Ты ходишь по тонкому льду, тебе нужно отдохнуть». «Чепуха!» — отмахнулся он. «Я все контролирую». «Это пока». Я постучал себя по виску. Кого ты пытаешься обмануть? Я нырял в эту ледяную бездну, помнишь? Хочешь, угадаю, как она подбирается к тебе?» Я откашлялся. «Представь, скольких еще ты мог бы спасти, будь у тебя больше сил. Просто откройся червю, и пусть плотина прорвется, пусть магия хлынет через тебя». Лицо Гертона окаменело. «Ты мог бы совершить столько добра, если бы только...» «Я тебя понял, мой мальчик». «Неужели?» «Не понимаю, как ты еще можешь связать пару слов». «Когда ты последний раз ел, как полагается?» «Ты вообще это помнишь?» Он скривился и потер покрасневшие глаза. «Прошло уже 3 месяца, а столько еще нужно сделать?» В его голосе прозвучали нотки затравленности, свойственные людям, которые видели в жизни слишком много. «Мы все видели». Он справлялся с этим, пытаясь положить на весы немного добра, чтобы уравновесить множество смертей и отчаяния. «Я же был не столь великодушен и жаждал кровавой и жестокой мести». Я все еще был в ярости от того, что Харальд и Нотер сделали с моим домом и друзьями. Но оба предателя мертвы, и масса бессильной злости разъедала мне нутро. Этих двух ублюдков дергали за ниточки чужеродные паразиты Скарабусы. И скоро мы узнаем, кто такие эти существа и что именно они задумали. «Если они потеряют тебя, то лишатся всего», — сказал я. «Ты нужен им гораздо больше, чем кто-то вроде меня. От усталости ты совершишь ошибку или зайдешь слишком далеко, пытаясь спасти жизнь, и все выйдет из-под контроля. Я не хочу швырять тебя в погребальный костер, Гертон. Пусть хирурги и сестры позаботятся о больных, пока ты отдыхаешь». Он вздохнул. «Ладно, в кои-то веки ты прав, но не думай, что уклонился от моего вопроса. Так как ты поживаешь?» «Как обычно». Он сочувственно хмыкнул. «А Лайла? Как она справляется после смерти матери?» Я пожал плечами. «Она не болтлива, но держится с виду неплохо. Если ничего не случится, я увижусь с ней сегодня». Гертон нахмурился. «Понятно. Постарайся удержать голову на плечах». «Ах, так он знает, что ждет меня сегодня вечером?» «Не бойся, я не намерен умирать». Ничего удивительного, учитывая его недавно повысившийся статус в иерархии Арканума. Следовало ожидать, что все 7 членов внутреннего круга будут знать, за кем я охочусь. Полагаю, он позаботился о том, чтобы эта информация достигла и других, менее надежных ушей. Я бросил окровавленный фартук в кучу белья для стирки, надел плащ и вышел в ночь. Холодный ветер вычистил вонь из ноздрей и усталость из головы. Я сделал несколько глубоких вдохов, изгоняя из разума остатки страха и страданий пациентов. Этим вечером для них не было места. Лик луны, разбитой луны, заметно уменьшился на ночном небе, а с ней ушли и самые серьезные зимние шторма. Скоро морские пути снова откроются, и из Скалгрима прибудут новые волчьи корабли и война. Я радовался возможности отплатить за всю боль, которую они причинили. Внутри вскипела холодная ярость. Харальд не в одиночку разрушил Орден Магов, сердце Арканума. Ему помогали скалгримские союзники снаружи и предатели внутри. Я сумел сузить круг подозреваемых до 3 магов и ожидал, что сегодня один из них или все разом умрут. Сначала я допрошу Вивьен возле дома одного похотливого стража в полумесяце. Откуда мне было знать, что план обернется так скверно?